Позвонила Ольга, что успел сделать. Я честно признался, что совершаю 20 тысяч лье вокруг самого себя и нахожусь примерно на половине. Ольга заявила, что я никогда не познаю себя так, как это сделает за меня начальник отдела кадров. Велела немедленно прекратить путешествие и заняться делом. Потребовала к ее приходу изложить, причем без халтуры, первые 15 минут пожара и пригрозила, что в противном случае снова начнет лечить мой радикулит жгучкой, адским снадобьем, от которого я вчера взвыл не своим голосом. Жгучка меня убедила, принимаюсь за работу. Для затравки беру свой тогдашний, извлеченный из архива УПО, рапорт на имя Кожухова. Верчу в руках несколько потрепанных страниц. Почерк не мой. Рапорт я диктовал на следующий день, и подпись нелепая, дрожащая, будто пьяный в милиции подписывал протокол. Но слова мои. Леша мне дважды все перечитал. 13 февраля оперативный дежурный по городу капитан Нестеров В.В., начальник штаба капитан Рогозин Д.И., начальник тыла старший лейтенант Нилин С.Н. и связной младший сержант Рудаков А.П., находясь на месте пожара жилого дома по улице Павлова, 13, в 18 часов 21 минуту получили сообщение о пожаре во Дворце искусств и немедленно выехали на объект. В пути следования получили сообщение об объявлении пожару номер 5. Прибыли к месту вызова в 18 часов 33 минуты, то есть через 12 минут. К моменту прибытия обстановка была следующая. Происходило интенсивное горение от 5 по 8 этажи главного корпуса и на 11, 13, 14, 15 и 18 этажах высотной части здания. Огонь распространялся вертикально, выше расположенные этажи и по коридорам перечисленных этажей главного корпуса, где в помещениях находилось большое количество людей, отрезанных от выхода огнем и дымом. Как со стороны фасада, так и со стороны двора, а также в высотной части и оконных проемах, стояли люди, размахивая шторами и разного рода предметами, чтобы привлечь к себе внимание. Некоторые, связав по 2-3 шторы, пытались самоспасаться на нижние этажи. Видя сложившуюся обстановку, я принял руководство тушения пожара на себя, подтвердил по радиостанции пожару номер 5 и вызвал дополнительно все автолестницы, все автомобили газодымозащитной службы, 10 автонасосов и 20 автомашин скорой помощи. Немедленно отдал следующее распоряжение. Штаб развернуть против центрального входа. На каждом этаже, начиная с 5-го, организовать боевые участки, назначить начальников боевых участков и в помощь уже работающим подразделениям на каждый этаж направить по 2 отделения для проведения спасательных работ. По периметру установить по мере их прибытия автолестницы для проведения спасательных работ. Организовать взаимодействие с горгазом, горводопроводом и горэнерго, совместно с представителями скорой помощи, развернуть пункты оказания первой медицинской помощи в лифтовых холлах 4-го этажа. Установить надежную связь между боевыми участками, прибывающим на пожар руководством и центральным пунктом пожарной связи. Через представителей ГАИ немедленно перекрыть движение городского транспорта и пешеходов по улице Некрасова и прилегающим переулкам. Далее в рапорте перечислялись фамилии начальников боевых участков, конкретные действия по тушению и спасанию, которые в силу своей лаконичности и казенного языка никоим образом Ольгу не удовлетворят. Буду вспоминать детали. Сначала о том, что я не написал в рапорте. Пока мы ехали к дворцу и изломали головы, почему пожару объявили 5-й номер? Скорее всего, подвал или лифтовое хозяйство. Незадолго до того я был в Москве, сдавал экзамены в высшей школе. И ребята дали мне посмотреть изданную американцами книгу «Горящая Америка». Огонь везде одинаков, технические проблемы у нас одни и те же. И тогда я припомнил слова из этой книги. Высотные здания, став символом прогресса, стали вместе с тем настоящим кошмаром для пожарных. Сегодня я могу признаться в том, чему тогда никто бы и не поверил. За полторы недели до большого пожара мне чуть ли не каждую ночь снился горящий дворец искусств. Я никому об этом не говорил, чтобы не сглазить. Пожарный народ суеверный. Но просыпаясь в испарине, я знал, почему мне снится эта чертовщина. Тому было несколько причин. Первое. Несмотря на решительные предписания Госпожнадзора, на всех внутренних лестницах дворца начался ремонт. Второе. Хорев задумал снимать короткометражку о забавных малолетках, и Бублика с его вихрами и веснушками чуть не каждый день таскали на эти самые кинопробы. Третье. Как раз в те дни пришел ответ архитектурного управления с категорическим отказом пристроить хотя бы со двора наружные пожарные лестницы, ибо пострадает красота уникального здания. За Ольгу я был спокоен. Ну, не то что спокоен, а знал, что музей расположен на третьем и четвертом этажах, уже не так страшно. Но вот где сегодня Бублик, я понятия не имел. Утром отвел в ясли, это точно. А вдруг его, как это было вчера и позавчера, снова забрал ассистент Хорева? Ведь тогда Бублик сейчас на десятом. Теперь, спустя 6 лет, я благословляю свое неведение. Сообщи мне в ту минуту, что Бублик на десятом, и я мог бы натворить глупостей, потому что сходу пробиться туда не было никакой возможности. Когда мы подъехали к дворцу, я увидел, что по сравнению с рассказом Гулина о первых минутах обстановка резко изменилась. Горели все этажи, начиная с 5-го, а свет во дворце уже вырубили, и впечатление было такое, будто перед тобой гигантская шахматная доска. Белое, черное, черное, белое. Белое — это пламя из оконных проемов, черное — дым. Отдельные окна, помню, были какие-то багрово-красные, будто в подсветке из прожекторов. Значит, в помещении пламя бушует, вот-вот стекла лопнут. И порывистый со снегом ветер. Он то задувал сверху, придавливая дым вниз, то вдруг разгонял его, обнажая фасад. И тогда были видны люди в окнах, много людей. Кожухов, Головин и Чепурин не уставали нам повторять: не слишком доверяйте первому впечатлению, оно может обмануть. Но здесь сомнений не было. Я подтвердил пожару номер 5, взял на себя обязанности РТП и отдал те распоряжения, которые изложил в рапорте. Отныне каждый из нас стал деталью механизма по тушению пожара, по вызубренному наизусть боевому уставу. Пока Нилин встречал и размещал прибывающие силы, а Рогозин давал им установки, я первым делом решил произвести разведку. Разведка — это основа основ нашей работы. Без нее мы слепы, как новорожденные котята. Я побежал под арку во двор и увидел то, что ожидал. Обстановка такая же, как с фасада, даже, пожалуй, хуже. Огонь сильнее распространяется в высотную часть. Значит, большую часть прибывающих лестниц сюда, во двор. До высотной части лестницы не достанут, даже 50-метровки. Значит, в высотку необходимо пробиваться снизу по лестничным маршам. Возвратившись бегом к развернутому Рогозиным штабу, я приказал немедленно подать вновь прибывшую 30-метровку во двор, пусть люди увидят, что мы знаем обстановку, это несколько их успокоит и удержит от безрассудных поступков. Такая подробность. Одновременно с нами к дворцу подкатила грандиозная машина связи. Я выскочил, побежал к ней, запутался в чем-то, упал и прокричал: 5-й номер, подтверждаю. дополнительно к пятому, все автолестницы и газовки, которые находятся в расчете, немедленно сюда. Потом ребята шутили, что я из уважения к пятому номеру встал на колени. Одно за другим со всего города прибывали к дворцу подразделения. Кожухов еще не прибыл. Потом мы узнали, что его машина попала в пробку, и километра два он пробежал, как стайр. Головин был на окраине, в 19-й ВПЧ, и уже мчался к дворцу с одной из двух наших 50-метровок. А Чепурин с дороги сообщил, что будет с минуты на минуту. Так что мне не на кого было оглядываться, я единовластный РТП, и нужно, не теряя ни мгновения, самых опытных офицеров поставить на боевые участки. Так я и сделал. Распределил офицеров по этажам и крыльям. А сам с Лешей и звеном газодымозащитников побежал по центральной лестнице наверх в глубокую разведку. И заметил время. С момента нашего прибытия прошло 3 минуты. Я был одержим одной идеей. Во что бы то ни стало, как можно быстрее пробиться в высотку, где люди находились в особо опасном положении. Тогда мне и в голову не приходило то, что полчаса спустя придумают Кожухов и Клевцов. Да и не только мне. Такого мир не видывал и не слыхивал. Я мечтал только о том, чтобы вывести людей из высотной части на крышу основного здания, фактически на крышу 12-го, так как над 10-м был большой технический этаж со всяким оборудованием и коммуникациями. Если это удастся, главным врагом людей станет холод. Но это уже по сравнению с огнем враг пустяковый. Я тогда еще не знал и того, отчего в отчаянии могла закружиться голова, что в ресторане на 21-м этаже был банкет. 150 человек в одном помещении, которым некуда выйти. И опять хорошо, что не знал, ибо отчаяние плохой советчик. В данной обстановке с наличными силами о 21-м этаже нечего было и думать. По маршевым лестницам пожарные выводили, выносили пострадавших. Многие спускались сами, черные от дыма, обессиленные от пережитого, иные, наоборот, до крайности возбужденные. В лифтовом холле 4-го этажа уже был развернут медпункт. Там работали врачи из скорой. Между 4-м и 5-м я встретил Гулина, который выводил группу. Я кивнул Лёше, он сменил Гулина, а тот коротко осветил обстановку. Дед тушит на 5-м правое крыло, дошел до задымленной радиорубки, а на левом крыле горит вовсю, нужна помощь. Я по радиостанции приказал Рогозину дать Гулину дополнительное отделение, а со своим звеном, да еще Леша прибежал, стал пробиваться на 6-й. Несколько слов о Леше Рудакове, поскольку в дальнейшем повествовании он играет важную роль. В пожарной охране Леша появился после демобилизации, и тут же получил прозвище «Недомерок». Видимо, потому что вымахал под 2 метра и имел кулаки, напоминавшие средних размеров арбузы. 6 лет назад ему было 22 года. Но с тех пор он нисколько не изменился. Такой же доверчивый и добродушный, свято верящий в высокое предназначение своего начальства и фанатично преданный идеалам пожарной охраны человек. Когда он женится, Алеша уверен, что этого никогда не случится, поскольку на его широченном скуластом лице совсем затерялся крохотный, да еще курносый девичий носик, лучшего мужа и придумать невозможно. Добряк и первый силач города. 200 раз подряд выжимает 2-пудовую гирю. Леша сметлив, расторопен и свою должность связного считает самой завидной из всех должностей на свете. В деле я за ним, как за каменной стеной. Я уже и считать бросил, сколько раз он меня выручал. Во всяком случае, дежурные по городу мне по-черному завидуют, а Кожухов, когда хочет меня наказать, грозится отобрать связного. Но Леша никогда никому не уйдет. Во-первых, он обожает деда, которому бегает советоваться по интимным вопросам. Во-вторых, давно и тайно влюблен в Ольгу. а в-третьих, так же привязан ко мне, как я к нему. Леша мой талисман. Я уверен, что с его уходом потерял бы силу и захерел. Во всем этом, конечно, много шутки, но за 7 с лишним лет мы с Лешей прошли через многое, понимаем друг друга без лишних слов и беспредельно друг другу верим.